Глава 33. 4 недели спустя. На этот раз не было никакого актерства, никакого мнимого безумия. Амальтея Лэнг вошла в комнату для частных бесед и села за стол. Взгляд, устремленный на Мауру, был ясным и осмысленным. Прежде растрепанные волосы были аккуратно убраны в жидкий хвостик, и черты лица стали более явными. Всматриваясь в высокие скулы Амальтеи и ее прямой взгляд, Маура недоумевала, почему я раньше отказывалась замечать это. Это ведь так очевидно. Глядя на нее, я вижу себя только на 25 лет старше. «Я знала, что ты вернешься», — заявила Амальтея. «И вот ты здесь. Вы знаете, почему я здесь? Получила результаты анализа, так ведь? Теперь ты знаешь, что я говорила правду, хотя ты отказывалась верить мне. Мне были нужны доказательства. Люди постоянно лгут, а ДНК нет. И все равно ты наверняка знала ответ. Еще до того, как получила результаты своего драгоценного анализа». Амальтея подалась вперед и посмотрела на гостью с почти доверительной улыбкой. «У тебя отцовский род, Маура, представляешь? А еще мои глаза и скулы. Глядя на твое лицо, я вижу себя и Элайджу. Мы семья. В наших жилах течет одна кровь. Ты, я, Элайджа и твой брат». Она замолчала. «Ты ведь знаешь про него?» Маура судорожно сглотнула. «Да». «Единственный ребенок, которого ты оставила, ты продала нас с сестрой, а сына оставила». «Ты так и не сказала, как умер Сэмюэл», — произнесла Амальтея. «Как его убила та женщина?» «Это была самооборона. Больше вам знать и не нужно. У нее не было другого выхода, кроме как защищаться». «И кто эта женщина, Матильда Первис? Я бы хотела узнать о ней больше». Маура промолчала. «Я видела ее по телевизору. Она мне не показалась какой-то особенной. Даже не представляю, как она могла такое сделать. Люди способны на многое, чтобы выжить. Где она живет? На какой улице? По телевизору сказали, что она из Натика». Маура вгляделась в темные глаза матери, и ей вдруг стало страшно. «Не за себя, а за Мэтти Первис. Зачем вам это?» «Я имею право знать, как мать». «Мать?» Маура едва не расхохоталась. «Вы действительно думаете, что вас можно так назвать?» «Но я его мать, а ты сестра Сэмюэла». Амальтея придвинулась ближе. «Мы имеем право знать. Мы его семья, Маура. Нет ничего крепче в жизни, чем узы крови». Маура посмотрела в ее глаза. До ужаса похожие на ее собственные и такие же умные. Даже блестели они так же. Но этот свет был извращен, как отражение в кривом зеркале. «Кровные узы ничего не значат», — заявила Маура. «Тогда почему ты здесь?» «Я пришла, чтобы в последний раз взглянуть на вас, а потом я уйду навсегда. Потому что я уже решила, что бы ни показал анализ ДНК, вы не моя мать». «А кто же твоя мать?» «Женщина, которая любила меня. А вы не умеете любить». «Я любила твоего брата, могла бы и тебя любить». Амальтея протянула руку и коснулась щеки Мауры. Прикосновение было нежным, почти материнским. «Только дай мне шанс», — прошептала она. «Прощайте, Амальтея». Маура поднялась и нажала кнопку вызова охраны. «Мы закончили», — сообщила она по интеркому, — «и я готова уйти». «Ты вернешься», — сказала Амальтея. Маура не удостоила ее взглядом, даже не обернулась, выходя из комнаты, а в спину ей прозвучал крик Амальтеи: «Маура, ты вернешься!» В раздевалке доктор Айлс достала из шкафчика свой бумажник, водительские права, кредитные карточки, документы, удостоверяющие ее личность. «А ведь я уже знаю, кто я», — решила она. «И знаю, кем я точно никогда не буду». Выйдя на улицу, Маура остановилась и сделала глубокий вдох. Почувствовала, как тепло летнего дня снимает с легких тюремный налет и как исчезает из ее жизни яд Амальтеи Лэнг. Пусть ее лицо и глаза доказывают, что они с Амальтеей дочь и мать, пусть в ней течет кровь убийц, но зло не передается по наследству. Возможно, в ее генах скрывается этот потенциал, но то же самое можно сказать о любом ребенке. В этом я ничем не отличаюсь от других. Мы все произошли от зверей. Маура пошла прочь от здания, где обитали одинокие узники. Впереди ее ждали автомобиль и дорога к дому. Она даже не оглянулась. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.